людей. Она даже вздумала меня ругать. «Вон отсюда!» — закричала госпожа Син, вырывая меч из рук Дзяляня. Дзялянь, нагло кривляясь, нес всякую чепуху. «Я знаю, что ты нас, женщин, ни в грош не ставишь!» — закричала на него матушка Дзя. «Позовите сюда его отца. Если он нас не слушает, посмотрим, уйдет ли он тогда». Дзялянь бросился вон. Он был так разгневан, что не пошел домой, а отправился ночевать в свой кабинет. Госпожа Син и госпожа Ван стали успокаивать Фэнзе. «Ну что за важность?» — сказала матушка Дзя. «Он еще молод, жаден, как кошка. Разве его удержишь? В молодости все допускают ошибки. Все я виновата. Позволила ей выпить лишнего, а у нее от этого вспыхнула ревность». Все засмеялись, а матушка Дзя, обращаясь к Фэнзе, сказала: «Не беспокойся. Завтра я заставлю твоего мужа просить у тебя прощения. Сейчас разговаривать с ним не стоит». Затем она обрушилась с бранью по адресу Пин-Эр. «Какая же паршивка эта Пин-Эр! Я всегда считала ее хорошей, а она у меня за спиной вон какими делами занимается». «Пин-Эр ни в чем не виновата», — вступилась за нее госпожа Ю. «Просто Фэнзе решила сорвать на ней свой гнев. Супруги ссорятся, а гнев срывает на Пин-Эр. Она, конечно, этим обижена. Вы зря ругаете ее, почтенная госпожа». «В самом деле так», — согласилась матушка Дзя. «Эта девочка не похожа на потаскушку. Очень жаль, что Фэнзе понапрасну рассердилась на нее». Обратившись к Хупо, матушка Дзя добавила: «Пойди и скажи Пин-Эр, что я недовольна, что ее обидели, и завтра же велю ее хозяину и хозяйке просить у нее прощения. Сегодня у Фэнзе торжественный день, поэтому ссору затевать нельзя». В это время Ливань увела Пин-Эр в сад роскошных зрелищ. Пин-Эр рыдала и не могла произнести ни слова. «Ведь ты же умная девушка», — говорила ей Бао-Чай. «Неужели ты не помнишь, как с тобой всегда обращалась твоя госпожа? Но сегодня она выпила лишнее. Если она захотела сорвать свой гнев, то на ком же она могла это сделать, как не на тебе? Если бы она поступила иначе, над ней стали бы смеяться, что она лицемерка». В это время подошла Хупо и передала приказание матушке Дзя. От радости лицо Пин-Эр прояснилось. В это время Бао-Чай, которая немного отдохнула, решила прогуляться и повидать матушку Дзя и Фэнзе. Бао-Юй пригласил Пин-Эр зайти во двор наслаждения розами. «Я сразу хотела предложить тебе зайти к нам», — подхватила Сижень, поддерживая приглашение. «Но только госпожа Ливань и барышни опередили меня, и неудобно было мешать им». «Спасибо тебе», — улыбаясь, сказала Пин-Эр, и тут же добавила: «Скажи мне, как это называется, что мне вдруг ни за что пришлось пострадать?» «Вторая госпожа Фэнзе всегда хорошо к тебе относилась», — возразила Сижень. «У нее просто была минутная вспышка гнева». «О второй госпоже я не говорю», — сказала Пин-Эр. «Меня возмущает, что та потаскушка вздумала мною распоряжаться и сделала из меня посмешище. Да еще наш глупый господин меня поколотил». В ней снова вспыхнула обида, и слезы безудержно покатились по ее щекам. «Дорогая сестра, не нужно так убиваться», — бросился утешать ее Бао-Юй. «Я за них обоих прошу у тебя прощения». «Какое это имеет к вам отношение?» — спросила его Пин-Эр. «Мы, братья и сестры, все равно, что один человек», — возразил Бао-Юй. «Если они кого-нибудь обидели, я тоже обязан просить за них прощения. Как жаль, что твое новое платье испачкано!» — вдруг воскликнул он, меняя тему разговора.